коих в сем случае я бы назвал деревенскими знахарями. Они тоже бывают и мудры, и талантливы, однако же чаще усугубляют болезнь, а не излечивают ее. Аз есмь старый ненавистник страданий и физических, и моральных, и те, и другие, субъективно и объективно взятые, возбуждают у меня негодование, брезгливость и даже злость. Страдание необходимо ненавидеть, лишь этим уничтожишь его. Оно унижает человека, существо великое и трагическое. Клячи нередко рисуются им, как нищие, своими язвами. Клячи очень часто путают и ломают жизнь таких рысаков, как Ломоносов, Пушкин, Толстой и так далее. Милосердие прекрасно, да? Но укажите мне примеры милосердия кляч. А милосердием, любовью рысаков к людям творилось и творится в нашем мире все, что радует нас, все, чем гордимся мы. Гуманизм в той форме, как он усвоен нами от Евангелия и Священного Писания художников наших о русском народе, о жизни, этот гуманизм — плохая вещь. И Блок, кажется, единственный, кто чуть-чуть не понял это. Нет, дорогой друг, мне с вами трудно согласиться. На мой взгляд, с людей страдающих надобно срывать словесные лохмотья. Часто под ними объявится здоровое тело лентяя и актера, игрока на сострадание, и даже хуже того. Мне думается, что вас, художника, не клячи трогают до слез, а вы волнуетесь от недостаточно понятого вами отсутствия смысла в бытии кляч. Поймите меня, я смотрю на сию путаницу не с точки зрения социальной неразберихи, а глазами инстинкта, биологической силы, которая внушает мне вражду ко всякому страданию. Крепко жму руку, будьте здоровы, А. Пешков. Федин Горькому, Ленинград, 27 марта 1926 года. Получил ваш портрет, дорогой Алексей Максимович. Душевно благодарю вас за память. Как, однако, вы похудели, видно, здоровье ваше не очень хорошо или чересчур много работаете. Вы никогда ничего не напишете попросту о своем самочувствии, если и упомянете о здоровье, то вскользь, между прочим. Думаю, что вы слишком переутомляете себя. Последнее время я часто видался с Валентиной Михайловной. Она много рассказывала о вас, о вашей тамошней жизни. Валентина Михайловна Ходосевич, художница, в 1925 году посетила Горького в Соренто. Говорит, что иной раз почту привозят к вам на извозчике, а вы аккуратнейше все прочитываете, книги, рукописи, расставляете запятые малограмотным авторам, сердитесь, но все же читаете ночами напролет. У меня волосы стали дыбом, когда я подумал, что этакая война с рукописями и письмами тянется у вас всю жизнь. Ведь от одного этого не поздоровится. Признаться, подумал я и о себе грешном. Не слишком ли много отнимаю у вас внимания? Ведь даже затеял какое-то подобие спора о вещах, давно для вас решенных, и вы правы, что свели дело все к вопросам морали. Признаю, что неудачно выразил свою мысль, потому что, конечно, я далек от утверждения необходимости тенденции в искусстве. В четвертой книге «Нового мира» пойдет моя статья об искусстве, написанная 2,5 года назад, когда ее не напечатали. В ней есть о тенденции. Если это можно было заключить из моего последнего письма, значит, письмо это никуда не годно с моей точки зрения. Очень хорошо вы говорите в конце вашего письма о биологической силе, которая внушает вам вражду ко всякому страданию. Я завидую такой силе, потому что не обладаю ею. И вся моя мысль о клячах и рысаках, ей-богу, в последний раз о клячах, сводилась к тому, что я, по-видимому, биологически не способен действенно ненавидеть страдания, но только всегда сочувствую ему. Художник же, думаю я, обращает свой взор преимущественно туда, где есть простор и почва для его сочувствия. Вот почему я часто вижу себя в кольце. О чем не начал бы я говорить, я говорю только о страдании. Не писал вам долго по многим причинам. Давно уже прочел и перечитал дело Артамоновых, и мое впечатление об этой книге вполне отстоялось.